Глава 4. Надо признать, что где-то в глубине души я боялась, что магистр Рейвенс настолько силен, что ему нипочем даже защита древнего рода. И ему вполне удастся повторить подвиг Лаора и разметать призрачную стражу. Кстати, интересно, почему получилось? Этот вопрос я тотчас задала бабке Мириам. Потому что позволили. Пожала она призрачными плечами. Нас уже давно не устраивала кандидатура твоего дяди. «М-да». «Боишься?» – насмешливо спросила старая леди. «Опасаюсь. Не постеснялась признаться я. Весьма смущает то, что твоя призрачная гвардия защищает тебя ровно до того момента, пока сама этого хочет. С тобой все будет иначе. Кондрату мы подчинялись скорее номинально, так как он был официальным, а не фактическим главой рода. Это как? Клятву на алтаре не приносил». Ага, то есть у меня они не забалуют. Просто чудесно. Но все равно окончательно выдохнула лишь тогда, когда духи вернулись и с поклоном сообщили, что мое приказание исполнено. Встряхнула руками, сбрасывая остатки заклинания. Призраки пропали. С уходом магистра растаяли и его чары. Княженца и фолиант освободились. И в тишине особенно громко прозвучали аплодисменты. Они хлопали закладкой. А Сарочка гордо произнесла: «Мое воспитание, моя радость. Адель, ты умница». «Не баба, а огонь», – поддержал подругу темный гримуар. «Как его перекосило-то, а? Ты видела? Драгоценная обложка моей души». «Так ему и надо. Нечего на чувствах нашей Адель играть», – в сердцах воскликнула княжуля. Затем подлетела ко мне, коснулась руки и спросила: «Ты как?» Я слабо улыбнулась. «Нормально». Навалилась дикая слабость пополам с облегчением. Я, оказывается, боялась. Боялась, что не сдержусь и сдамся. Тяжелее всего бороться не со всем миром, а с самой собой. Ладно, прошло и прошло. Мне срочно нужно выпить чай. Если чему меня жизнь с котиком и научила, так это тому, что всегда есть время и место для чаепития. Особенно, когда у тебя на душе осенняя погода. С градусом, может. Воодушевилась Сарочка. «С мелиссой и ромашкой», – покачала головой я. Сарочка сникла, но, пробормотав что-то типа «еще никому не мешали несколько капель коньяка», улетела искать служанку. За ней тут же увязался Фоля. Я осталась в гостиной одна. Села с размаху на диван, где до этого вальяжно располагался Рионар. Раздался едва слышный хруст. «Что за...» – удивилась я, вытаскивая из-за... допустим, спины тонкую серебристую пластинку. Она была прямоугольной формы и помещалась на мою ладонь. На блестящей отполированной поверхности с двух сторон был выгравирован текст на незнакомом языке. Я несколько минут крутила ее в руках, пытаясь понять, что там написано и откуда у нас эта вещица. Скорее всего, пластина выпала из кармана Рея. Припомнив уроки Сары, я выплела заклинание, чтобы понять, что это за вещица и хотя бы к какой магической школе относится. По идее, она должна засветиться, и оттенок сияния нам все расскажет. Но вместо этого вещица предупреждающе загорелась. Ага, защита от сканирования стоит. Очень интересно. Наверняка это артефакт. Еще раз внимательно осмотрев найденную вещь, я решила, что разберусь с ней потом, и сунула в карман скрытый в складках в подоле платья. И кажется, вовремя. Я услышала шаги. Уже начала предвкушать, как буду пить горячий отвар. Но в комнату вошла не Бетси. «Что ты здесь делаешь?» – удивленно спросила я, подскочив на ноги. И, если честно, больше всего мне хотелось без лишних слов выставить незваную гостью. Но как вежливая девочка, я все же решила начать с диалога. Тем более мы на моей территории. А стало быть, здесь у меня больше возможностей. Вот один слишком наглый магистр в этом недавно убедился. «Где бы ты ни оказалась и какой бы ты титул ни получила, ты так и останешься жалкой лавочницей», – искривила пухлые губы Эванжелина. «Никаких манер». Я была готова увидеть всех, но не ее. Однако напротив меня стояла именно невеста Рея и дочь моего жениха. Как выяснилось, названная. Впрочем, приятнее это ее не сделало. Впрочем, выглядела Эва, как всегда, великолепно. В красивом пышном платье винного цвета, с открытым декольте и собранными наверх волосами. Так обычно наряжаются на свидание или на бал, четко подобрав образ, начиная от украшений, заканчивая шпильками с бриллиантовыми наконечниками, сверкающими в прическе. Как она вообще сюда попала? Из горла вырвался смешок. Видимо, уже сдают нервы. У меня не поместье, а просто-таки проходной двор. Во-первых, Эва, я тебя не звала в гости. Не тебе говорить о манерах. Уже спокойным тоном парировала я. А во-вторых, следи за словами, иначе у нас не выйдет дружеского разговора. Ты же пришла поговорить? Эва сморщила красивое личико. Я здесь не для того, чтобы вести с тобой беседы. Я хочу только предупредить. Меня машинально поползла вверх бровь, сложила на груди руки, готовая выслушать претензии. В комнату влетела княжуля, левитируя перед собой поднос с чаем. Озадаченно зависла в воздухе, глядя на скандальную визитершу. Но к ее чести в диалог не вмешивалась. А то, чувствую, это все переросло бы в базарную склоку. Сарочка слов все же не выбирает. А Эва очень эмоциональная, ругаться любит. Держись подальше от Рея и моего отца, вертихвостка. Иначе придется показать, где твое место, лавочница. Мне даже интересно стало, где же мое место? Медленно из груди по телу расползлись горячие импульсы силы. Мой дар реагировал на мою злость. Но я сдерживала горячий поток, стремящийся вырваться, и как минимум смести низкий чайный столик. Сдерживала то, что вообще-то это мой дом, мне же потом за эти разрушения платить. Знаю я таких прожженных, как ты. И прогоняла уже не одну почуявшую легкую добычу девицу. Не успокаивалась Эва. Я подошла ближе и раздраженно сказала. «Слушай, Эванжелина, я буду только рада, если ты заберешь и своего отца, и своего жениха. Я не гонюсь за их вниманием. В гробу я такую востребованность видела, если честно». «Ну-ну», – зло протянула девушка. «Все вы так поете. Предупреждаю. Еще раз увижу, как ты рядом с ними вьешься. Тебе не поздоровится». Изящно развернувшись, Эванжелина легкими шагами направилась к выходу из комнаты. Видимо, дорогу ей подсказывать было не надо. Она двигалась уверенно. Да и сюда же как-то добралась. Интересно, кстати, с чьей подачи? Дом большой, гостиных в нем много. Не обшаривала же она его весь. В любом случае, я медленно пошла за ней, чтобы удостовериться, что дочка мэра действительно покинула мой дом. Хлопнула входная дверь. С потолка посыпалась кирпичная крошка и потрескавшаяся краска. «Вот же зараза! Пусть у себя дома так хлопает!» – возмущенно воскликнула я. Меня даже не разговор настолько вывел из себя, как то, что она так пренебрежительно отнеслась к чужому имуществу. Ей, родившейся золотой ложкой во рту, не приходилось думать о ценности денег. А я как раз знала цену каждой своей вещи, потому что это мой труд. Я бы ее назвала по-другому, с большей экспрессией. Но и зараза звучит неплохо. Подлетела ко мне также взвинченная Сарочка. «Ты посмотри на эту, а? Ее жених за тобой бегает, а виновата ты. А вырядилась как? Пусть для своего поца старается, а вось и на нее взглянет. Надо ее хорошенько проклясть, Адель. Ведьма ты или как?» «Или как? Раз в мой дом ходит, как в картинную галерею», – вздохнула я. «Нужно что-то делать. И ремонт. Надо начать сегодня же». «Аделюшка, пошли чай попьем. Есть у меня один ритуал на заметке. Решим этот вопрос». Мягко прошуршала страничками княжуля. «Может, все же пару капель чего покрепче добавим к ромашке?» «Нет», – твердо ответила я. «У меня много дел, Сарочка. Не хочу туманить разум». «Ты шо? Правильная доза коньяка? Только прочищает мозг». «Все же откажусь. Давай выпьем чай. Я перекушу бутербродами и будем думать, с какой комнаты начнем ремонт». После слов Эвы я злилась, потому сил у меня было немерено. Я готова чуть ли не сама начать делать ремонт, только отсутствие опыта и инструментов меня останавливало. Ну и отвар, собранный еще Лианой, помог мне немного прийти в себя и успокоиться. Однако с защитой поместья надо что-то делать. Кто дальше ко мне заявится? Мама Рея с требованиями отпустить ее сына? Ближе к вечеру у порога поместья оказался посыльный. Он передал Бетси письмо от лорда Ибисицкого. «Мы устроились с бумагами в бывшем кабинете дяди. Я распорядилась вынести оттуда весь хлам. Перенесла сюда свой букет, до сих пор радующий меня свежими бутонами. И вот теперь уже мой кабинет». Я на конверт, запечатанный красным сургучом и личной печатью мэра, смотрела с опаской, учитывая то, что на меня неприятности сыплются, как снег в южную ночь. Открывать его было страшновато. «Думаешь, есть что-то хуже ревнивой невесты бывшего и неразделенной любви?» – лениво спросила Сарочка, задумчиво макая свою закладку в чашку с чаем. Все же процесс потребления жидкости магическими книжками выглядит весьма интересно. «Опасаюсь этого. Выдыхаю я, крутя в руках письмо. Лаор сказал не влипать в неприятности, пока он ищет информацию. Я глядела на послание, как на шкатулку, полную самых страшных заклинаний. Открою, и все они будут обращены на меня. Всегда можно сделать вид, что письмо не дошло до адресата», – проговорила княжуля. «Прочитай. Если все хорошо, мы его получили. Если все плохо, послание внезапно потерялось, мы ничего не знаем». «Удобная позиция», – оценил совет подруги темный гримуар. «Открывай, Адель, я знаю заклинание, после которого от бумажки не останется и пепла. И нужна всего одна жертва. Фолик, давай без жертв обойдемся, пожалуйста», – попросила я, все же разрывая сургутную печать. Вытащила наружу сложенную трижды плотную бумагу. Белоснежную, золотистым тиснением по контуру. Почерк мэра, мне показалось, что писал именно он. Оказался ровным, чуть размашистым. Но по его письму сразу было понятно, что он очень властный человек, привыкший все контролировать. «Моя дорогая Адель, я поддерживаю твое рвение заняться ремонтом родового поместья Харвисов. Ниже представлен список строительных гильдий, проверенных моими людьми. Можешь спокойно обращаться к любому из них. Они не посмеют обмануть тебя». Я изумленно проморгалась, снова вернулась к чтению. Действительно, дальше шли адреса и названия мастерских. «Ну что за мужик?» – с восхищением протянула Сара. Она парила надо мной и читала через мое плечо, ради этого вытащив закладку из чая. «И помогает. И против шорстки не гладит, решая все за тебя. Адель, брось это все, идем выбирать свадебное платье. Такие женихи на полу не валяются». «И детей рожать каждый год, угу», – нервно проговорила я, неаккуратно складывая письмо и убирая в самый крайний ящик стола. «Только если бы меня это устраивало, я бы вышла замуж за Кристиана». «Но там была тетка в виде свекра-монстра», – напомнила Сара, «а у мэра вроде только Эва. Она, конечно, капризная девочка, но перебесится». «Эй, ты куда список мастеров убрала, Адель?» «Я сама найду работников», – твердо сказала я. Взяла из стопки чистый лист. Эта бумага по сравнению с тем, на которой писал лорд Эбисицкий, казалась желтой, грубой. Положив перед собой, потянулась за пером и принялась писать объявление о поиске наемных работников. «Серьезно?» – выдохнула Сара, повернулась к возлюбленному и потребовала. «Фоля, скажи Адель, что это глупо». «Прости, сокровище моей души, но моя мужская логика пала жертвой гордости, Адель. Она у нас упертая, ты ее вряд ли уговоришь. Но если будешь пытаться, лучше подбить ее на кровавый ритуал. Силы будет достаточно, чтобы привести в порядок и поместье, и сад. И никаких лишних затрат». «Фоля», – шикнула княженция. «Я же о деньгах и нервах, Адель, забочусь». «Никаких кровавых ритуалов», – была непреклонна она. «Да понял я, понял», – сник Фолиант. «Но все равно ничего хорошего из задумки Адель не выйдет. Сейчас столько аферистов развелось, побольше мух, я тебе скажу». Я лишь слушала их, занятая придумыванием объявления. Вскоре я написала несколько штук, перечитала и, удостоверившись, что все в порядке, решила завтра с утра их раскидать по деревне. Помощь мэра я категорически не хотела принимать. Пусть даже он из добрых намерений мне хочет помочь. Я сама со всем справлюсь. Ремонт – это ведь не сложно, верно? Работники нашлись достаточно быстро. В тот же день, как я повесила первое объявление, начали приходить мастера. Но многих я забраковала сразу и даже не допустила к работе. К примеру, один мужчина с порога начал с того: «Ну что же, красивишно тут у вас. Во время ремонта я тут поживу, ладно? Но комнату надо большую. У меня две жены, 7 дочерей и 2 брата. Элей, заноси чемоданы, эй!» Этого самоуверенного мастера и его родственников, которые как тараканы разом заполнили весь холл, пришлось выдворять с помощью магии рода, призраки мягко выставили за дверь всю семью, а неудачливому соискателю придали ускорение. Сарочка, пока я решала этот вопрос, смотрела на меня с немым укором. Мол, я ведь говорила, ничего хорошего не выйдет. А черный гримуар самым натуральным образом ржал на весь особняк. «Ха-ха, я не могу. Зови следующих, Адель». Я на гримуаров тогда даже обиделась. Но когда я приняла на работу совершенно с виду адекватного мужчину для ухода за садом, а тот в итоге весь день пил и затем полночи дрался с садовыми инструментами, я истерически смеялась вместе с ними. Но не сдавалась. И даже набрала целую бригаду мастеров для ремонта первого этажа особняка. Решение было начать с правого крыла. Мы даже составили план комнат. И вроде бы все было хорошо, пока они не выставили мне счет. Деньги. Я растерянно уставилась на внушительного такого мужика, который поймал меня выходящую из столовой после ужина. «Какие деньги? Вы же только утром приступили». «Ну так, хозяйка, первый день работ. Оплатить надобно». «Так вы только демонтажом начали заниматься». «Так разрушение тоже работа. И весьма непростая». Он гордо выпятил грудь. «Знаете, как аккуратно надо действовать, чтобы у вас крыша не сложилась?» «Очень аккуратно, потому что моя несчастная крыша уже в шаге от складывания». «Какая крыша, если вы начали с первого этажа и полуподвальных помещений?» «Конструкция – дело такое». «Такое», – зловеще согласилась я. «Ну так шо, пяток золотых в виде аванса. Госпожа деток кормить надо. Голодные дома сидят, пятеро по лавкам». Я не очень благородно почесала нос, а после со вздохом повернулась к стоящему в дверях лакею. «Ульям, дай работникам два золотых и проводи к месту приложения их труда», – коротко бросила я. «Два золотых, госпожа. Я спешу. Давай не будем тратить ваше и мое время». Но, правда, вообще еще толком ничего не сделали. А в качестве аванса попросили, между прочим, половину суммы, что я за обучение отдавала, при этом в долги к нечисти залезая. Когда я зашла в кабинет, там меня уже ждали гримуары. Сарочка ехидно спросила. «Ну шо?» «Денег хотели», – со вздохом ответила я. «Оу, быстро! Не надумала воспользоваться списочком от мэра?» «Нет», – отрезала я, но, не удержавшись, бросила косой взгляд в сторону письма, специально отложенного в сторонку. «Эх, зря, потому что молоденькую девицу надуть – святое дело. А так, по рекомендации от лорда Ибисицкого, дурачить тебя точно не рискнут». Я посмотрела в темное окно. «Сара, я хочу справиться сама, а не чуть что прибегать к пусть и косвенной, но помощи этого мужчины». «Ладно, таки кто я такая, чтобы мешать честной девушке самостоятельно набивать шишки?» «Действительно, шишки – это такое дело, сугубо индивидуальное, временами даже нужное».